Глава 23. Дождавшись, когда все пришедшие на собеседование очнутся по своим комнатам, мы собрали их в большом зале. Перед этим я отлучился на несколько минут в уборную, где смыл с себя весь грим, снова превратившись в графа Иригарского. Там же переоделся в подобающий клан-лидеру богатый костюм. Когда я вернулся в зал, из которого выходил 30-летним, в нем было достаточно шумно. Люди, придя в себя, болтали между собой, налаживая контакты. Чем-то же надо заниматься в ожидании момента, когда им объявят о результатах собеседования. Едва заметив меня, Илор тут же громко захлопал в ладоши и закричал. «Тихо все! Приветствуем главу клана Дерзких, его сиятельства, графа Иригарского и графа Вартекского!» Тут же в зале воцарилась мертвая тишина. В конце концов, все сюда пришли именно ради этого момента. Выйдя на середину зала, я громко заговорил. «Уважаемые соискатели на членство в клане Дерзких, рад вас поздравить. В этом зале собрались те, кто заслужил право стать членом нашего клана». Собравшиеся отреагировали на мои слова гулом голосов. Доминировали сугубо радостные эмоции, хотя присутствовал и некоторый оттенок удивления. Они, конечно, не знали, все ли здесь собрались из пришедших на собеседование, но точно видели, как много их сейчас находится в зале — около 70 человек. Практически столько же их было и в начале, и получалось, что в этом случае мы отсеяли всего лишь несколько человек, если вообще кого-то отсеяли. Наверняка, с точки зрения тех, кто понимал, как много случайных людей пришло сегодня на собеседование, это было как минимум неосторожно. Выглядело все так, словно мы так отчаялись, что берем в клан практически каждого желающего. А это, само собой, не очень хорошо, потому что если в клан набьется всякая шушера, его век будет недолг. После нового призыва Лора к дисциплине шум моментально стих, и я продолжил. «Как вы знаете, многие смотрят завистливо на наш клан, жаждут обладать нашими богатствами, строят различные коварные планы в отношении нас. Поэтому наш клан принимает дополнительные меры предосторожности. Все новые члены клана, которых мы берем в него, будут какое-то время работать в отдельных филиалах нашего клана, вдали от него и только после того, как заслужат полное доверие со стороны нашего клана, будут переведены на основную базу. Я думаю, вы согласитесь, что это разумная мера предосторожности, учитывая, что только за последнюю неделю богатства нашего клана увеличились более чем на 6 миллионов золотых монет». Сдержанный гул голосов пронесся по залу. Сумма, конечно, очаровывала всех. На самом деле, мы заработали на двух этапах соревнования в Академии, учитывая дополнительные ставки в ней самой и в городе, больше 7 миллионов золотых монет. Но я специально решил немножко преуменьшить. Какая, в принципе, разница, 6 или 7 миллионов, если обе эти суммы выглядят совершенно сумасшедшими для подавляющего большинства людей? А в 6 миллионов поверить все же немного легче, чем в 7. «А ведь и до этого мы тоже не бедствовали», — сказал я и добавил. «Отнюдь не бедствовали». По залу пронеслись сдержанные смешки. Все вспомнили, наверное, что моя супруга — королевская племянница. И, видимо, решили, что я намекаю на то, что либо король, либо его брат очень хорошо снабдили нас финансами. Ну, а я продолжил. «Все здесь собравшиеся будут поделены на 2 отряда. Каждый из них будет находиться в своем филиале и вести там абсолютно полноценную деятельность на благо клана. Боевые маги будут заниматься портальной охотой, алхимики, артефакторы и травники получат возможность работать в современных лабораториях. Божественные клятвы на преданность клану Дерзких будут приняты отрядами отдельно сегодняшним вечером. Итак, сейчас я оглашу имена членов первого отряда. Просьба отойти в сторону всех, кто услышит свое имя». Огласил имена тех, кого мы отобрали как полноправных членов клана. Отряд получился, конечно, небольшой, из 25 человек. После этого осталось всех остальных объявить отрядом номер 2, что я и сделал. «Отряд номер 1 отправится на свою базу прямо сейчас во главе с моим спутником. Илор, пожалуйста, принимай командование», — велел я. Илор, кивнув, повел маленький отряд на выход из зала. Когда все вышли, он аккуратно прикрыл за собой дверь. Я подождал с минуту, пока их шаги не затихли вдали. «Так, послушайте меня все», — сказал я. «На самом деле, все те, кого мы сейчас отправили из зала, это те, кто не заслужил нашего доверия и не вступит в наш клан. Я хотел их максимально быстро отдалить от вас, тех, кто действительно ценен для нашего клана и станет его полноправными членами. Поэтому, отсеяв тех, кто нам не подходит, божественную клятву по вступлению в клан мы примем прямо сейчас. Только отмечу еще один важный момент. Название нашего клана «Дерзкий» является официальным, но не настоящим. Подлинное название нашего клана — «Мстители Аргента». Сами понимаете, что такое название имеет определенные глубинные причины, которыми я поделюсь с вами попозже, когда вы прибудете уже на основную базу нашего клана. Но ясно, что с таким официальным названием клану лучше не участвовать в межклановых интригах. Это название слишком бы привлекало всеобщее внимание и любопытство. Поэтому, клясться, вы будете по вступлению в наш настоящий клан под его подлинным именем «Мстители Аргента». По одному выходим в центр зала и повторяем за мной, упоминая свое имя. Наверняка все, кто собрался здесь, будучи шпионами, призванными добывать информацию, сейчас испытали острое чувство удовлетворения. У них уже появилось что-то, что можно будет доложить о нас своим работодателям. А уж как фантазия заработает у тех, когда они услышат про этих на самом деле несуществующих мстителей Аргента. Начнут усиленно прикидывать, кому это мы собрались мстить, и станут нетерпеливо требовать от своих шпионов обязательно разведать эту информацию, оставаясь в клане при любых условиях, даже самых некомфортных. Что на самом деле для нас очень хорошо. Чем дольше они проторчат в нашем филиале, тем большую финансовую пользу принесут для нашего клана. Ну и что также важно, те, кто их подослал, будут уверены, что все сделано ими правильно, и вот-вот их шпионы все же дорвутся до еще какой-нибудь ценной информации о дерзких. И для большинства из них это будет означать ослабление шпионской активности другими средствами против нас. К чему? Если они уверены, что их хитрый ход удался, и осталось только немного подождать. Естественно, я не собирался обучать членов этого филиала «Мстителей Аргента» ни правилам наиболее эффективной охоты, ни давать какие-то новые формулы артефактов или эликсиров для изготовления. Но даже занимаясь всем этим по привычным схемам, они, выплачивая клану те 80% прибыли, которые я для них установлю, заработают для нас за несколько недель достаточно приличные деньги. И ведь есть шанс, что дурить их удастся месяцами. Так что нет никакого смысла отказываться от такого дополнительного дохода. Да и весело это все, что уж там, приятно дурить своих врагов. Такое никогда надоесть не сможет. Процедура принятия в члены клана «Мстители Аргента», учитывая все-таки, что тут было 4,5 десятка человек, была достаточно длительной. И, естественно, в формуле божественной клятвы ни слова не было про то, что нельзя заводить марконов. Наконец, мы все же закончили. А теперь, пожалуйста, давайте пройдем в пиршественный зал герцога Картана, где уже накрыты столы для того, чтобы как следует отпраздновать это событие. — сказал я им. — Я вас там оставлю на какое-то время, и потом к вам вернусь представить главу вашего филиала, который скажет, куда вы отправитесь и как будете дальше действовать, — добавил я. Отвел их в один из пиршественных залов. Их у герцога было, конечно, в достатке в разных частях дворца. Был и малый пиршественный зал, и средний, и огромный. Отвел их в средний по размеру, потому что в малый Илор повел ту группу, которая по-настоящему будет вступать в наш клан, и они там меня сейчас дожидаются. Пробыл минут 10 со шпионами и преступниками, сказал пару тостов, поздравляя их с членством в нашем могучем клане «Мстители Аргента», сослался на дела и ушел. Вот теперь у них точно создастся полная иллюзия того, что их полноправно приняли в клан. Какие тут могут быть другие соображения, если их отвели праздновать это событие в пиршественный зал брата короля? И блюда, само собой, были наивысшего качества, которые готовили бы для герцога, если бы он сейчас сам тут находился. Я герцогу Картану, конечно, деньги за это угощение возмещу, а эта банда потом, когда весь процесс работы будет налажен, за несколько дней всю стоимость этого торжественного ужина компенсирует уже мне. Пришел в тот зал, где Лор с новичками терпеливо меня дожидались. Я его попросил, когда они туда придут, объяснить собравшимся, что на самом деле это только их берут в клан, и сказать, что я скоро приду и разъясню дополнительные детали. Конечно, им было очень интересно услышать, что тут за интриги творятся с самого начала их вхождения в клан. Войдя в зал, я сразу приступил к делу, потому что призывать к тишине не требовалось. Все так были заинтригованы, что начал говорить я при гробовой тишине. Итак, здесь у нас собраны все те, кто действительно достоин вступать в наш клан, в отличие от тех 4,5 десятков людей, которые имели различный злой умысел, чтобы нанести нашему клану ущерб после присоединения к нему. Конечно, у вас, наверное, сейчас главный вопрос, как мы смогли узнать об этом злом умысле. Все же число отсеянных кандидатов достаточно велико, согласитесь. Дело в том, что мы никогда не скупимся, в особенности учитывая то, что у нас полно денег на тщательный сбор информации о каждом кандидате, кто хочет вступить к нам. Поэтому, затратив достаточно большие средства, мы точно знаем, что здесь сейчас собралось 2,5 десятка честных и достойных людей, которые окажут честь нашему клану, став его членами. Но, к сожалению, информация, что мы получили о тех претендентах, которые в клан не вошли, очень нелицеприятна. Думаю, зная вы все то, что стало нам известно об этих людях, вы и сами не захотели бы оказаться с ними в одном клане. Так что, надеюсь, вы хорошо запомнили лица этих людей, чтобы ни в коем случае не делиться с ними никакой информацией, если случайно с ними где-нибудь встретитесь в будущем. А если с их стороны последуют какие-то подозрительные расспросы, немедленно сообщайте мне об этом». Замолчав, я внимательно осмотрел зал. Ну что же, новички явно моей речью достаточно впечатлились. Значит, можно продолжать. Ну а теперь давайте приступать к процедуре принесения клятвы о вступлении в ряды дерзких, — улыбнулся я. Учитывая вдвое меньшее число собравшихся, прошло все, конечно, побыстрее, чем в прошлый раз. А затем я вышел в коридор, отдал команду уже подготовившимся слугам, и они потащили столы и блюда в этот самый зал, чтобы мы могли начать там праздновать. Через полчаса, как мы и договаривались еще вчера, Сиднеш вышел со мной на связь. «Мне нужен будет портал, мастер», — сказал я ему. «Через полтора часа к главному ходу герцога Картана в нашу академию в Таргалдоре. А кроме этого, организуйте через несколько минут для меня коммуникационный портал с Рабошем и Аркошем, ну или когда, по вашему указанию, мастер, смогут найти обоих». Сиднеш согласно кивнул и отключился. Вежливо кивнув пирующим новичкам, я снова вышел в коридор, где через несколько минут и дождался коммуникационного портала. Объяснил Аркошу и Рабошу сложившуюся ситуацию. Сказал Рабошу, что рассчитываю на него, но при этом он должен понимать, что задание достаточно опасное. Рабош согласился без всяких сомнений, чем меня порадовал. Понимает, видимо, что будь задание чрезмерно опасно, я бы его ему не предложил. А какой-то уровень опасности и так присутствует в жизни каждого из нас. Но портальных монстров тоже, между прочим, охотиться рискованно, а мы этим постоянно занимаемся. Велел тут же Аркошу выдать Рабошу с нашего склада максимально подходящие к поставленной перед ним задаче 2 артефакта маскировки, 2 защитных артефакта и 4 атакующих артефакта. Велел ему также собрать для него большое количество теплых палаток, в которых сможет уместиться почти 50 человек, и разнообразного продовольствия на неделю. Решил, что недели 45 людям всяко хватит, чтобы разобрать один из завалов и заселиться на бывшую базу сектантов. Ну и при Аркоше не стал говорить о моих дополнительных планах по усилению безопасности Рабоша во всей этой миссии при помощи некроманских артефактов, отобранных у сектантов. Нечего его смущать всей этой некромантией. Договорились, что Рабыш соберет все необходимое и прибудет ко дворцу герцога Картана минут через 40, а охрана дворца приведет его ко мне. Пошел к охранникам, отдал соответствующий приказ по Рабышу и вернулся обратно в зал. Через 40 минут вышел встретить Рабыша и еще раз с ним переговорил по поводу предстоящей миссии, чтобы убедиться, что он полностью понимает свои задачи. Дурить собранных шпионов и бандитов до той поры, пока это будет возможно, при этом извлекая из них максимальную финансовую выгоду для клана. А может быть, и скидывая иногда очередную, тщательно продуманную порцию лжи о нашем клане, которую нужно донести до хозяев присланных шпионов. По этому поводу мы с ним будем консультироваться. Рабыш меня еще раз порадовал. Настроен он был на выполнение порученной ему миссии твердо. Видно было даже, что у него присутствует по этому поводу определенный азарт. Ну что же, это именно тот настрой, которого я от него и ждал, прежде чем одобрить его кандидатуру полностью. Держи еще 2 артефакта с проклятиями, которые мы реквизировали у шпионов-сектантов, подсунув им взамен поддельные. Протянул я ему артефакты, внимательно наблюдая за его реакцией. Все же он житель Аргента. Не начнет ли он возмущаться или протестовать? И сразу же начал объяснять, почему предлагаю ему их. Защитные артефакты, которыми тебя снабдил Аркош, это очень хорошо. Это позволит тебе выжить, если нашу затею разоблачат и нападут на тебя. Артефакты маскировки — это прекрасно, чтобы иметь вполне себе приличные шансы ускользнуть от преследования возмущенных шпионов и бандитов. Но мало ли что-то пойдет не по плану. Вот тогда эти 2 артефакта и станут твоим ключиком к спасению. Им ничего не сможет противопоставить никто из этих 45 шпионов и преступников, которых ты будешь возглавлять. Даже архимаги не стоят против такого. Ты готов при необходимости использовать такой шанс на спасение? Рабыш правильно отреагировал. Да, определенное недовольство, когда я показал ему эти артефакты, у него, несомненно, проскользнуло. Все же он типичный житель Аргента, а их очень сильно настраивают против некромантии в любом ее проявлении. Но, как я и думал, Рабыш точно не фанатик. Выжить он хочет, и, как любой разумный человек, отринув предрассудки, решил резко увеличить свои шансы на гарантированное спасение. Я рассказал ему о способах активации обоих артефактов, не сказав лишь, что мы узнали это от самих шпионов. Не знает он о болтуне, и не надо ему это пока знать. Предупредил о том, что в любом случае артефакт надо немедленно отбрасывать максимально далеко от себя, в гуще тех, кто создает проблемы по спасению, а самому двигаться в противоположную сторону. Честно сказал, что условия активации артефактов нам полностью неизвестны, и то, что удалось узнать окольными путями, может быть не до конца верным. Так что брошенный во врагов артефакт должен улетать за 25 метров. Больше радиус действия вряд ли будет у какого-то подобного артефакта. Он это принял совершенно нормально. Тоже понимает, что я не могу знать слишком много о конфискованных у сектантов артефактах, изготовленных могущественным некромантом. Хоть что-то удалось узнать, это уже большая удача. Наверное, гораздо более подозрительно было бы, если бы я в мельчайших деталях объяснил, что необходимо с ними делать. Вот такая моя осведомленность его бы точно смутила. Изложил Рабышу план его действий на предстоящие несколько дней. Сказал, что будем с ним периодически связываться посредством коммуникационного портала, и он будет мне докладывать о том, как идут дела. Рассказал о способах ухода от погони в случае, если придется бежать. В этом я был специалистом, так что рассказ получился долгий, и Рабыш слушал его со все возрастающим удивлением. Ясно, что таких детальных указаний, как можно лучше спрятаться даже от архимагов, он от меня не ожидал. Убедившись, что он полностью готов к предстоящей миссии, я кивнул, пожелал ему удачи и отвел к тому залу, где пировали отщепенцы. Завел его внутрь, представил как руководителя нового филиала, велев не смотреть на его возраст, поскольку он всему обучен лично мной, А все собравшиеся знают, насколько наш клан преуспел под моим руководством. Выспренно и напыщенно прозвучало, конечно, но многие клан-лидеры примерно так и общаются с новичками. Так что ни за какие рамки ожидаемого собравшимися я однозначно не вышел. Затем я покинул этот зал и вернулся в тот, где меня ждали вместе с Элором настоящие члены клана.